Глава первая. Уинстон из рода Спенсеров-Черчиллей. Все началось 12 августа 1873 года во время королевской регаты на острове Уайт, где молодой лорд Рэндольф Черчилль, третий сын герцога Мальборо, встретил очаровательную Дженни Джером, в которую сразу же безумно влюбился. Дженни ответила ему взаимностью, и всего через несколько дней Рэндольф предложил ей руку и сердце. Они поженились 15 апреля 1874 года, а 30 ноября у них родился первенец, которого назвали Уинстоном. Конечно, тогда никто не мог предсказать, какая великая судьба его ждет. Род Спенсеров-Черчиллей был знатным, а их титул восходил к одному из величайших полководцев в истории Великобритании — Джону Черчиллю, которого королева Анна в 1702 году сделала герцогом Мальборо. Но с тех пор великих людей в их роду больше не было, да и особо выдающихся тоже. Герцоги Мальборо женились на знатных леди, занимали придворные должности и понемногу проматывали и так не слишком большое фамильное состояние. Достаточно серьезную политическую карьеру почти за 200 лет существования титула сделал только дед Уинстона, седьмой герцог Мальборо, но к тому времени премьер-министр Дизраэли уже насмешливо говорил об их семье: они недостаточно богаты, чтобы быть герцогами. Отец Уинстона, лорд Рэндольф Черчилль, как младший сын обедневшего герцога, не имел особых шансов ни на титул, ни тем более на приличное состояние. Но, будучи человеком обаятельным и остроумным, он решил пойти по стопам отца и выбрал политическую карьеру. И поначалу казалось, что впереди у него большое будущее. За 2 месяца до свадьбы он был избран членом парламента от партии консерваторов и окунулся в политику со всем пылом своих 24 лет. «В нем сочетались утонченность и огромное обаяние», — писал о Рэндольфе один из биографов Уинстона Черчилля Франсуа Бедерида. «Лорд Рэндольф обладал живым умом и хорошими ораторскими способностями. Его речь отличалась остроумием, подчас язвительностью, а колки и замечания метко попадали в цель. Все говорило о том, что Рэндольфу Черчиллю уготовано большое будущее, ведь он не скрывал своей цели — возглавить партию консерваторов. Однако отсутствие последовательности в действиях, нездоровый эгоизм, честолюбие, следствием которого были внезапные порывы, а не тщательно обдуманные решения, сводили на нет все его начинания. «Цезарь или ничто», — сказал он однажды своей матери. Увы, Цезаря из него не получилось. Мать Уинстона Черчилля, красавица Дженни Джером, была американкой, в чем нет ничего удивительного. К концу XIX века английские аристократы достаточно разорились, чтобы начать повально жениться на богатых наследницах из США. Даже двоюродный брат Уинстона Черчилля, надменный герцог Мальборо, не побрезговал американскими миллионами наследницы Вандербильтов. Правда, произошло это на 22 года позже, в 1895 году, когда у Спенсеров Черчилля уже не осталось ничего, кроме долгов. Дженни миллионами похвастаться не могла, но все же ее отец был достаточно состоятелен, чтобы оплатить долги титулованного зятя. Задолжал тот, впрочем, не так уж много для аристократа — около 2000 фунтов, примерно 90 000 фунтов на нынешние деньги. Отец Дженни, потомок французских эмигрантов Леонард Джером, был личностью интересной — адвокат, биржевой спекулянт, акула с Уолл-стрит, американский консул в Триесте, совладелец «Нью-Йорк Таймс» и Тихоокеанской почтовой пароходной компании, яхтсмен, картежник, любитель женщин и лошадей. И это еще не полный список его занятий и увлечений. Мать Дженни, Клариса, была не столь эффектной персоной, зато от нее девушка унаследовала примечательную внешность — смуглую кожу, черные глаза и волосы. Поговаривали, что в ее жилах текла кровь иракезов, и хотя доказательств этой семейной легенды не было, Уинстон Черчилль в нее верил и гордился тем, что в его жилах намешано столько различных кровей. Уже на закате своих лет он с удовольствием сказал кандидату в президенты США Адлаю Стивенсону: «Я сам союз англоязычных стран». Семья Рэндольфа, конечно, возражала против его женитьбы на незнатной и не слишком богатой американке, отец которой к тому же потребовал заключить договор, по которому ее финансы будут принадлежать ей, а не мужу, как это было принято. Но Рэндольфа неожиданно поддержал принц Уэльский, будущий король Эдуард VII, и свадьба все-таки состоялась. Леди Рэндольф обладала ослепительной красотой. Ее скорее можно было принять за итальянку или испанку. Глаза ее были большими и темными, изгиб губ был изысканным и почти озорным, волосы истинно черными и блестящими, в ней было что-то креольское. Она была очень оживленной и много смеялась, показывая белоснежные зубы, и всегда выглядела счастливой и хорошо проводящей время. Мария, королева Румынии. История моей жизни, 1934. Выйдя замуж, Дженни с головой окунулась в светскую жизнь, для которой она была буквально создана. Красота, сильный характер, острый ум и умение себя подать надолго сделали ее королевой светских салонов. Правда, для реализации всех своих амбиций ей вечно не хватало денег. Как верно пошутил один из ее знакомых, Дженни смело можно отнести к такому типу женщин, для которых иметь меньше 40 пар туфель означает прозябать в нищете. Но никакие светские увеселения не помешали новоиспеченной леди Рэндольф Черчилль, именно так она стала именоваться, выйдя замуж за третьего сына герцога, исполнить главный долг супруги-аристократа — родить наследника. Свадьба состоялась в апреле, а уже в конце лета ей пришлось уехать из Лондона в родовое владение герцогов Мальборо, дворец Бленхейм, где царила ее властная свекровь. «Она железной рукой управляла дворцом», — вспоминала Дженни. От шороха ее юбок трепетал весь Бленхейм. Тем не менее, развлечения продолжались и там, что едва не закончилось печально. По крайней мере, еще одна семейная легенда Спенсеров Черчиллей гласит, что схватки у леди Рэндольф Черчилль начались 29 ноября прямо во время бала, на котором она слишком активно танцевала, хоть была на 7-м месяце беременности. До спальни ее не довели. И в итоге Уинстон Леонард Спенсер Черчилль родился в половине второго ночи 30 ноября 1874 года в дамской раздевалке Бленхейма. Сейчас, когда дворец открыт для посещения, эту комнату тоже показывают туристам. Правда, по решению герцогов Мальборо она теперь выглядит куда благопристойнее. Не как раздевалка, а как обычная небольшая спальня. Счастливый отец Рэндольф Черчилль с гордостью рассказывал друзьям: «Мальчик очень красив, по крайней мере, так говорят все. У него темные глаза и волосы, к тому же он очень здоровенький, несмотря на преждевременное рождение». И, надо сказать, о преждевременном рождении он упоминал не зря. В обществе активно болтали, что раннее появление на свет Уинстона больше вызвано не его торопливостью, а тем же качеством лорда Рэндольфа. Но современные биографы Черчилля не слишком в это верят. Слишком много дел его родители планировали закончить к январю, когда по плану должен был родиться их наследник, и его появление на свет в ноябре явно застало их врасплох. Впрочем, это не мешало им быть вполне счастливыми, тем более что любимого первенца они, по обычаю высшего света, сплавили няне, а сами вновь окунулись в светские развлечения и политику. «Много ли Уинстон унаследовал от отца?» — пишет еще один биограф Черчилля Пол Джонсон. «Это отдельный вопрос. Мне кажется, немного. На самом деле, в нем мало было от Черчиллей, которые, по большому счету, были людьми посредственными. Даже основоположник династии Джон, первый герцог Мальборо, по мнению проницательного Карла II, мог так и остаться тихим провинциальным джентльменом, если бы не амбиции его блистательной жены Сары Дженнингс. Потомки его ничем не прославились. 5 из первых 7 герцогов страдали хронической депрессией. Известно, что и Уинстон страдал от периодических приступов черной меланхолии, которые сам он называл тоской зеленой. Они наступали как реакция на сильные потрясения и быстро рассеивались под действием напряженной работы. Унаследованный от отца экстремизм и резкость политических суждений часто работали против него на протяжении всей его карьеры, но было несколько ситуаций, когда и сам он заходил слишком далеко и жестоко за это расплачивался. Однако в целом он помнил все ошибки лорда Рэндольфа, и всякий раз ему удавалось удержаться на краю пропасти. В нем не было никаких признаков умственного расстройства, которое сгубило его отца. На исходе 9-го десятка Уинстон был вполне дееспособен, ум его был ясен, несмотря на общее физическое угасание. Между тем от матери Уинстон унаследовал самые характерные свои черты. Энергию и любовь к авантюрам, амбициозность, гибкий ум, умение сопереживать, отвагу и стойкость, а кроме того, огромное и всепоглощающее жизнелюбие. Он поставил себе цель — стать самым влиятельным политиком Вестминстера. Это было своего рода мужской проекцией безудержного желания матери быть самой блестящей леди округа Мейфер. Дженни сохраняла этот титул более 10 лет, и причиной тому была не только красота ее лица и осанки, ее манера двигаться, говорить, смеяться, танцевать, ее взгляд были полны дьявольского очарования. Однажды, уже будучи пожилой дамой, она сказала: «Я никогда не примирюсь с тем, что не я самая красивая женщина в этой комнате». Она привыкла к тому, что стоило ей появиться, и все мужские взгляды были прикованы к ней. Она верила, что все в ее руках, все возможно, что традиции, условности и сам порядок вещей могут быть принесены в жертву честолюбию. Леди Рэндольф любила риск и быстро забывала о разочарованиях. Все эти качества она передала своему первенцу. Мать также научила Уинстона всегда быть в центре беседы. «Мать всегда казалась мне сказочной принцессой, лучезарным существом, всемогущей владычицей несметных богатств. Лорд Дабернон оставил ее портрет той ирландской поры, и я признателен ему за эти слова. Отчетливо помню, как впервые увидел ее. Это было в доме вице-короля в Дублине. Она стояла сбоку, слева от входа. В дальнем конце зала на возвышении красовался вице-король в окружении блистательной свиты, но не он и не его супруга были тем магнитом, что приковывал к себе взгляды, а обрисованная чернотой, чуть обособленная гибкая фигура, словно сотканная из другой, чем все мы, материи, сверкающей, летящей, ослепительной, в волосах любимое украшение, бриллиантовая звезда, чей блеск затмевается победительным сиянием глаз. Обликом скорее пантера, нежели женщина, только с развитым интеллектом, какого не сыскать в джунглях. Мужеством она не уступит супругу, подходящая мать потомкам великого герцога. При этих блистательных качествах в ней столько доброты и живости нрава, что она снискала всеобщее расположение. Ее любезность, жизнелюбие и идущее от сердца стремление всех заразить радостной верой в жизнь — сделали ее центром кружка верноподданных. И таким же блистанием она была окружена в моих детских глазах. Она светила мне, как вечерняя звезда. Я нежно любил ее, правда, издали. Уинстон Черчилль. Мои ранние годы. 1874-1904. Родителей Уинстон очень любил, хоть и почти не видел. Но нет смысла их в этом винить. Они были людьми своего времени и своего класса и вели себя точно так же, как подавляющее большинство британских аристократов. В знатных семьях было принято, что первые годы жизни ребенок проводит с нянями, гувернантками и учителями, а потом поступает в школу-пансион и видится с родителями только на каникулах. Очень показательна в этом смысле викторианская пресса. Так, например, журнал «The World» рекомендовал светским дамам держаться подальше от детской, успокаивая себя тем, что у вас есть малыш. Пусть гувернантка приведет детей пару раз в гостиную, чтобы с ними можно было поиграть, как с милыми котятами. С отцами отпрыски знатных семей виделись еще реже, чем с матерями. Игры с котятами — это потакание женским слабостям, а мужчина вообще не обязан был вспоминать о детях, пока не придет время выбирать для них школу. Это приводило к курьезам, которые сейчас кажутся анекдотами. Так, например, один современник Черчилля рассказывал, что за всю свою жизнь беседовал с собственным отцом всего один раз, а другой, когда в свою очередь обзавелся семьей, как-то раз похвалил хорошее воспитание случайно замеченных в доме детей и очень удивился, когда ему объяснили, что это его собственные отпрыски. На этом фоне ничуть не кажется удивительным признание Уинстона Черчилля, которое он сделал в 30-е годы своему сыну. «Сегодня вечером у нас с тобой состоялся продолжительный и живой разговор, длившийся значительно дольше, чем мое общение с отцом на протяжении всей нашей совместной жизни». Но доля маленького Уинстона была все же лучше, чем у большинства мальчиков его круга. Родителей он преданно любил издалека, а рядом был человек, который восполнял ему недостаток любви и ласки. Его няня, миссис Элизабет Энн Эверест. Она обожала своего воспитанника, и он платил ей взаимностью. Когда родители отправили его в школу, а няне дали расчет, Уинстон счел это несправедливым и пересылал ей все деньги, какие ему удавалось скопить. Он навестил ее перед смертью в 1895 году, заказал для нее надгробный камень, а потом платил за то, чтобы ее могилу содержали в порядке. А спустя много лет, решив попробовать себя в беллетристике и написав роман «Саврола», он вывел там миссис Эверест в качестве кормилицы героя, которого списал с самого себя. Сразу после рождения он был отдан на воспитание кормилице, окружавшей его преданной заботой и лаской. Странная вещь — любовь этих женщин. Возможно, это единственная бескорыстная любовь на свете. Ведь насколько естественна любовь матери к сыну, такова ее материнская природа, юноши к своей девушке — это тоже может быть объяснено. Собаке к хозяину, тот ее кормит. Мужчины к другу, он стоял рядом в моменты сомнений. Во всех этих случаях есть разумное толкование. Но любовь приемной матери к ребенку, заботу о котором ей поручили, на первый взгляд кажется совершенно необъяснимой. Это явление — одно из немногих доказательств, что природа человечности гораздо выше банального утилитаризма и что мы всегда можем надеяться на благоприятную судьбу. Уинстон Черчилль. Саврола. Первые воспоминания Уинстона Черчилля связаны с Ирландией, куда их семья вынуждена была уехать в середине 1870-х, после того, как лорд Рэндольф поссорился с принцем Уэльским. Герцога Мальборо очень вовремя назначили вице-королем в очередной раз бунтующей Ирландии, и он уехал в Дублин, прихватив с собой сына, невестку и внука. «Мы жили в так называемом охотничьем домике», — вспоминал Уинстон Черчилль, «откуда было рукой подать до вице-королевской резиденции. Здесь прошли три моих младенческих года. Ясно и живо помню некоторые тогдашние события. Помню, как дед, вице-король, открывает в 1878-м памятник лорду Гофу. Огромная темная толпа, конные солдаты в ярко-красном, веревки, тянущие вниз блестящее бурое полотно, голос моего грозного дедушки-герцога, гремящий над толпой. Я даже помню слова. И убийственным залпом разметал вражеский строй. Я понимал, что речь идет о войне, о сражении, и что залп — это сопровождаемый буханьем трюк, который часто проделывали солдаты в темных мундирах, стрелки в Феникс-парке, куда меня водили на утреннюю прогулку. Думаю, это мое первое связанное воспоминание. Другие воспоминания встают отчетливее. Мы собираемся на детское представление. По этому случаю все возбуждены, настает долгожданный день, из резиденции мы трогаемся к замку, где заберем остальную ребятню. Большой квадрат внутреннего двора вымощен брусчаткой. Льет дождь. Дождь лил там почти не переставая. Льет и сейчас. Вдруг из дверей замка в панике повалил народ. Потом нам сказали, что никакого представления не будет, поскольку театр взорвали. От директора осталась только связка ключей. В утешение нам обещали на завтра показать руины. Мне очень хотелось увидеть эти ключи, но моей просьбе почему-то не вняли. В памяти встает высокая белокаменная башня, до которой мы порядочно долго добирались. Мне сказали, что ее взрывал Оливер Кромвель. Я усвоил, что он взрывал все, что ни попадя, и потому был очень великий человек. Любопытно, что детская память сохранила именно те события, которые были связаны с войной, политикой и искусством. Похоже, круг интересов Уинстона Черчилля сложился уже в 4 года и с тех пор особо не менялся. Там же, в Ирландии, он начал учиться читать и считать, причем тогда посчитали, что к учебе у него нет ни малейшей склонности. Дальнейшая жизнь показала, что это не совсем так. Когда Уинстон хотел чему-то научиться, он схватывал все на лету, но ему было невозможно вбить в голову то, что не вызывало у него интереса. Сам он, вспоминая детские годы, насмешливо писал о грозном оскале образования и признавался, что ненавидел гувернантку, буквы, цифры и мечтал только о том, чтобы сбежать и заняться тем, чем хочется. Что он периодически и делал, хоть и знал, что будет наказан. Если какой-либо предмет не возбуждал моего воображения, то я просто не мог его изучать. За все 12 лет, что я провел в учебных заведениях, ни одному преподавателю не удалось заставить меня написать даже стих на латыни или выучить хоть что-нибудь из греческого языка, исключая алфавит. Уинстон Черчилль. В 1880 году их семейство вернулось из Ирландии. Партия консерваторов потерпела поражение, и герцог Мальборо был снят с поста вице-короля. За это время многое успело измениться. Дженни родила второго сына, Джона, и это стало последним аккордом их семейной жизни с Рэндольфом. Дальше они были лишь друзьями и союзниками, предоставив друг другу свободу в личной жизни. Впрочем, поскольку главным увлечением их обоих в то время была политика, они прекрасно ладили. Рэндольфа переизбрали в палату общин, где он быстро основал что-то вроде собственной мини-партии консервативных демократов, защищавшей привилегии лордов, но требовавшей социальных реформ для рабочих. Он начал делать успешную политическую карьеру. В 1885 году был назначен государственным секретарем по делам Индии, а в 1886 году — канцлером казначейства. Но надолго он на вершине не удержался. Непоследовательность и любовь к скандальным выходкам его подвели, и через полгода он был вынужден уйти в отставку. Дженни царила в светских салонах. Стала одной из основательниц первого женского политического клуба Великобритании, Лиги Первоцвета. Но, несмотря на занятость и на многочисленные романы, в том числе с принцем Уэльским и королем Сербии, все это время активно поддерживала мужа, писала ему речи, сопровождала его в заграничных поездках и ухаживала за ним во время болезни, вероятнее всего это был сифилис, которая и свела его в могилу в 1895 году. Что касается Уинстона, то большая часть всех этих событий прошли мимо него, потому что в 1882 году его отдали в модную школу-пансион Сент-Джордж в Аскоте, которая должна была подготовить его к поступлению в Итон. И школа была на самом деле роскошная. Всего лишь по 10 учеников в классе, отличное питание, бассейн, электрическое освещение, редкость для 1882 года, и, конечно, футбольные и крикетные поля. Ведь для настоящего джентльмена спортивное воспитание было даже важнее, чем образование. Несмотря на свою страстную нелюбовь к учебе, поначалу Уинстон отнесся к отъезду в школу даже с воодушевлением. Было интересно готовиться к ней, делать покупки. И, конечно, его радовала мысль, что он познакомится с другими мальчишками и заведет друзей. «К тому же, — с иронией вспоминал он, — мне втолковывали, что школьные годы — самые счастливые в жизни. Некоторые взрослые добавляли, что в их время школы были жуть какими суровыми, сплошная травля, еды никакой, каждое утро скалываешь лед в кувшине. В жизни своей такого не видел. Но сейчас все переменилось. Школьная жизнь — одно удовольствие, мальчикам она нравится. Некоторые мои кузены внушали мне, с неохотой едут домой на каникулы. Допрошенные мною порознь кузены не подтвердили этого, они только скалили зубы». Воодушевление продержалось недолго. Учиться Уинстону не понравилось. В спорте он не преуспел, зато в полной мере испытал на себе садистские наклонности директора Сент-Джорджа. По итонскому образцу порка розгами входила важнейшим пунктом в учебный план, писал он в воспоминаниях. «Уверен, никакой тогдашний мальчик из Итона, и тем более из Харроу, не отведал столько березовой каши, сколько ее скормил малышам, доверенным его властному попечению, наш директор. Ни в одном исправительном заведении Министерства внутренних дел столь жестоких наказаний не допустили бы. 2-3 раза в месяц всю школу выстраивали в библиотеке, выкликали имена провинившихся, и 2 старших мальчиков уводили их в соседние помещения, где их секли до крови, а мы, трепеща, слушали их вопли». Единственным положительным следствием обучения в Сент-Джорджа для Уинстона стало то, что именно там он увлекся чтением, что очень подтянуло его общее развитие. В учебе, впрочем, от этого толку не было. Он читал взрослые книги, а по успеваемости был последним в классе. Вырваться из Сент-Джорджа Уинстону удалось только благодаря миссис Эверест, которая заметила у него следы побоев и сумела убедить его родителей поменять школу. Кстати, впоследствии Сент-Джордж превратился в школу для девочек, и один из ее факультетов стал носить имя Уинстона Черчилля. Ну а тогда, в далеком 1884 году, будущий премьер-министр с облегчением перешел в менее дорогую, но гораздо более спокойную частную подготовительную школу в Брайтоне. «Там я нашел доброту и сочувствие, с которыми не встречался в своих прежних образовательных опытах. Я пробыл там 3 года, и, хотя чуть не помер от двустороннего воспаления легких, очень окреп в тамошнем бодрящем воздухе и приятной обстановке. Мне позволили заниматься, чем мне хотелось — французским, историей, заучиванием пропасти стихов, а главное — верховой ездой и плаванием. В сознании встает отрадная картина тех лет. Никакого сравнения с ранними школьными воспоминаниями», — вспоминал Уинстон Черчилль о школе в Брайтоне. В 1887 году Уинстону пришла пора поступать в среднюю школу. Конечно, Рэндольф хотел, чтобы его старший сын учился в Итоне, самой престижной школе королевства. Тем более, что по традиции все мужчины семьи Спенсеров Черчилля вот уже 1,5 столетия учились именно там. Но 2 соображения его останавливали. Во-первых, успеваемость Уинстона была такова, что Рэндольф вообще сомневался, что его сын сможет сдать вступительные экзамены в Итон. А во-вторых, недавнее воспаление легких все-таки очень сильно напугало их с Дженни, и они беспокоились, что сырой климат Итона его просто убьет. В итоге Рэндольф решил прервать семейную традицию и остановил свой выбор на другой престижной школе — Хэрроу. От Итана она отличалась меньшими академическими требованиями и большей ориентированностью на подготовку учеников к военной карьере. А учитывая слабые школьные успехи сына и его любовь к оловянным солдатикам, Рэндальф благоразумно решил, что это самый подходящий для него путь. Вступительные экзамены Уинстон Черчилль сдал слабо, что и сам признавал. «Я бы предпочел, чтобы меня погоняли по истории, поэзии, усадили за написание эссе», — говорил он. «Экзаменаторы же ставили превыше всего латынь и математику, а решали-то все они». И по этим двум предметам они всегда задавали такие вопросы, на которые я не мог придумать удовлетворительного ответа. Но директор Хэроу, доктор Уэлдон, побеседовав с ним, пришел к выводу, что, несмотря на провальные результаты экзаменов, мальчик вовсе не глуп и достаточно образован, чтобы быть принятым в их школу. Пожалуй, он был первым человеком в жизни Черчилля, кто оценил его по достоинству, за что тот всю жизнь вспоминал его с благодарностью и уважением. Поскольку знания Уинстона все же оставляли желать лучшего, он был зачислен в самую слабую группу с самой простой программой, что, по его мнению, стало одной из главных удач в его жизни. «Застряв на низшей ступени, я получил громадное преимущество перед умниками», — писал он впоследствии. «Они все продолжали постигать латынь, греческий и прочие такие же прекрасные вещи. А меня учили английскому языку». Ведь такие тупицы только и могут освоить, что английский язык. Мистер Соммервелл, прекраснейший человек, которому я многим обязан, был поставлен учить слабоумных самому презренному делу, а именно писать по-английски, не более того. Он это умел. Он преподавал, как никто другой. Мы не только учились доскональному грамматическому разбору, мы постоянно занимались анализом английского языка. Я постиг самую суть обычной британской фразы, а это дорогого стоит. И когда позже моим однокашникам, понабиравшим призов и наград за переводы прелестных латинских стихов и лаконичных греческих эпиграмм, пришлось вернуться к обычной английской прозе, чтобы зарабатывать на жизнь или делать карьеру, я никоим образом не чувствовал себя в невыгодном положении. Естественно, я держу сторону мальчиков, которые учат английский язык. Я бы всех мальчиков заставил учить английский язык, а потом пусть те, что поумнее, вознаградят себя латынью и угостятся греческим. И единственное, за что я бы их порол, это за незнание английского. И порол бы нещадно. Ему вообще неплохо жилось в Хэроу. Там не слишком мучили науками и снисходительно относились к проказам, на которые он был большой мастер. Он неплохо вписался в коллектив одноклассников, увлекся фехтованием и в 1892 году даже победил в чемпионате по фехтованию среди учащихся государственных школ. К тому времени Уинстон уже был полностью нацелен на военную карьеру и даже учился в специальном армейском классе, где школьников целенаправленно готовили к поступлению в военные училища, Королевскую академию Вулвич, где готовили артиллеристов и военных инженеров, и в Королевскую военную академию Сэндхерст, специализирующуюся на подготовке пехотинцев и кавалеристов. «Я уже нацелился на военную карьеру. Своим влечением я был целиком обязан моей коллекции солдатиков. У меня их было почти 1500. Все одного роста, все британцы в составе пехотной дивизии кавалерийской бригады. Настал день, когда с официальной инспекцией явился мой отец. Все части были изготовлены к атаке. Зорким глазом, обворожительно улыбаясь, он 20 минут обозревал театр военных действий. Картина в самом деле была впечатляющая. А потом спросил, не хочу ли я определиться на военную службу. Подумав, это же чудо командовать армией, я выпалил «да» и был пойман на слове. Годами я считал, что отцовские опыты и интуиции распознали во мне военную косточку. А оказывается, как мне сказали позже, он так решил, потому что, по его наблюдениям, для адвокатуры я умом не вышел. Как бы то ни было, игрушечные солдатики повернули всю мою жизнь. С этого времени все мое обучение было нацелено на то, чтобы поступить в Сандхерст и потом специализироваться в военном деле. Уинстон Черчилль. Мои ранние годы. 1874-1904. Однако поступить в Сандхерст было непросто, ну а Вулвич тем более отпадал, так как для инженера или артиллериста Уинстон слишком плохо разбирался в алгебре и геометрии. В июле 1892 года состоялись вступительные экзамены. Проходной балл для кавалерии был 6457, а для пехоты — 6654, а Черчилль набрал всего 5100. Огорченный Рэндольф жаловался. «Если Уинстон провалит и следующие экзамены, мне ничего не останется, как отдать его в бизнес к Ротшильду или Касселю». Впрочем, свою угрозу он не выполнил, и после второго провала отправил сына на специальные курсы, где того натаскали достаточно, чтобы 28 июня 1893 года его все же приняли в Сандхерст в качестве курсанта-кавалериста. Правда, перед этим мировая история чуть было не пошла по другому пути. 18-летний Уинстон играл в догонялки с братом и кузеном, свалился с моста, получил многочисленные травмы, разрыв почки и вообще лишь чудом остался жив. Зато, выздоравливая, он почти все свободное время тратил на наблюдение за предвыборной борьбой, в которой участвовал его отец. Ходил в палату общины, слушал дебаты, присутствовал на всех обедах, когда в их доме собирались соратники лорда Рэндольфа по партии, и, возможно, именно тогда почувствовал вкус к политике. Но пока впереди у него была армия. «Меня определили кадетом в кавалерию. Желающих попасть в пехоту всегда больше, потому что служить в кавалерии гораздо накладнее. Соответственно, тем, кто оказался в хвосте списка, предлагали соглашаться на кавалерию. Я был в восторге, что сдал экзамен, и ликовал, что буду служить верхом на лошади. Я уже на опыте убедился в преимуществах верховой езды перед пешим ходом. Какая прелесть иметь лошадь! И кавалерийская форма пригляднее пехотной. В приподнятом настроении я написал отцу. К моему удивлению, у него на сей счет было совершенно иное мнение. Он посчитал позором, что я не прошел в пехоту. Он рассчитывал, что я поступлю в знаменитый из четырех батальонов 60-й стрелковый полк, у которого форма хоть и черная, но с красными нашивками на обшлагах и воротнике. Похоже, он уже писал герцогу Кембриджскому, шефу 60-го полка, ходатайствуя о моем зачислении под его начало, и получил благоприятный ответ. Теперь все эти планы расстроились, и расстроились с самым неприятным и разорительным образом. В общем, он был крайне недоволен, и в надлежащий срок я получил длинное сердитое письмо, выражавшее мрачное неверие в мою способность к обучению, демонстративное равнодушие к успеху на экзамене, каковой он полагал, я еле-еле осилил, и тревогу, что мне грозит опасность сделаться социальной пустышкой. Меня огорчил и напугал этот отзыв, и я поспешил дать обещание исправиться. Все равно я радовался, что поступил в Сандхерст, что стану настоящим живым кавалерийским офицером уже через каких-нибудь 18 месяцев. Уинстон Черчилль. Мои ранние годы. 1874-1904.